Мать улыбнулась ей вслед. «Баловница к подруженькам побежала». «У Голубы, наверное, было много подруг. У меня только Вилета». Я не стала завидовать. Обжигаясь, я быстренько опорожнила миску, поклонилась славной хозяйке и заспешила назад. Одного жаль. Скользко, не пустишься во всю прыть. А все же самых верных ближних подруг у Голубы оказалось лишь три. Или, может, не успела больше созвать? Я была плохим еще воином, несла горячий кисель и не смотрела по сторонам. Я даже соступила с тропы. Пропустить четырех девок, встреченных за огородами, не глядя, кто таковы. Вдруг толкнут еще, расплескаю. Но они остановились против меня, и Голуба, подбоченясь, вышла вперед. — Далеко ли путь, красавица, держишь? Я, глупая, уже открыла рот объяснить, но глянула ей в лицо и промолчала. Когда собираются бить, все же редко бьют просто так, без всякого слова. Сначала поговорят, сами себя раззадорят, и тебе, непонятливому, втолкуют, за что колотушки. А недалеко наших суженых перевабливать, — пропела другая. Оставшиеся подхватили. В очередь каждого змеище обвивает, к воеводе мосты мастит, обломиться не трусит. Побеги я, наверное, они бы меня не догнали. И правда, разумнее всего было дать от них дёру. Но уж этому меня никто не учил. Ни дома, ни здесь. Я утвердила горшок в талом снегу у плетня. Огорчилась, остынет, и подобралась для боя. Похоже, вид у меня был угрюмый, девки задумались. Меня не получится взять сзади за локти и разукрасить лицо синими синяками, как часто делают, когда дерутся из-за парней. Голуба первая завизжала, кинулась царапать мне щеки. Сказанное о воеводе прижгло ее, как крапивой. Я спровадила Голубу в мокрый сугроб, пожалев для дурехи даже за трещины. И зря. Надо было пугнуть сразу, да хорошенько, не ждать, пока насядут все вчетвером. Честно признаться, мне хватило с ними заботы. Мои ненавистницы были все-таки девки, а не ребята, и у них не было дедов, способных сломать спину медведю. Я довольно долго с ними возилась, боясь покалечить. Но вот кто-то занес ногу плеснуть на земь кисель, а Голуба сдернула с себя опояску и вытянула меня, почем попадя, узелком с хитро ввязанным каменным пряслинем, так что искры полетели из глаз. И тут уж я озлилась по-настоящему, да оскала зубов, поймала пояс Голубы, занесенный снова, свалила обеих подружек, задрала подолы и принялась нещадно пороть. Сзади меня в четыре руки рвали за волосы. Оттащить, пожалуй, не оттащили бы, но чего доброго, не вздумали бы косу отрезать. Черней бесчестия не выдумаешь. Не знаю, с чем и сравнить. Разве мужатую опростоволосить прилюдно? Я обернулась, и точно ножик блестел. Я прыгнула рысью и уж не пощадила белого личика, смаху утерла враным платочком, ледяной бугристой дорожкой. Четвертая кинулась наутек, оставив подруг. Я не ведаю, что могло бы у нас получиться, но тут какая-то неодолимая сила притиснула мои локти к бокам. Я дернулась яростно и безуспешно. Потом вывернула шею. Это Славомир пришел разузнать, куда я запропастилась. Он разметал нашу свалку, как могучий корабль озерную тину. Я успел подумать, а ведь нипочем не отбилось бы, вздумай он меня силой. Он разжал руки, я скорее подхватила горшок, прижала к груди и, кивнув на девок, мазавших по щекам сопли и грязь. Чего с ними не поделила? Он еще спрашивал. Он их от меня спасать собирался или наоборот? Я не вспомнила, что передо мной стоял брат воеводы. Нам, отрокам, господин и гроза. Я крикнула. А ничего, тебя-то они мигни только до крепости на руках донесут, если дорогую насмерть не засулуют. Славомир был младшим из братьев, но и ему достало моих невнятных речей, понял все. Он прищурился, усмешка стала недоброй. Голуба что-то сообразила, метнулась поднять свой поясок, который я бросила. Славомир поспел прежде нее, намотал на кулак пеструю шерстяную плетенку, кивнул мне. — Пошли. Голуба тихонько завыла и поползла за ним на коленях. Славомир ее оттолкнул. Я посмотрела, как она путалась в длинном подоле, и тотчас представила. Вот строгий отец ее спросит, где поясок, кто развязал. Срам, не отмоешься. Пустить распоясанную — это не хуже, чем если бы мне срезали косу. А за что? Ну, у Мишка нету понять, что пришла я сюда не ради чужих женихов, и уж меньше всего хотел ее голубу сгонять с чьих-то колен. Ой, мне! Со стороны ведь все так и казалось. Еще я подумала, хорошо одарю ее мать за добрую ласку, за вкусный кисель, и взмолилась. Оставил бы Славомир. Он выдернул руку и от души меня изругал, срывая досаду. Но мне уже что-то подсказывало, уступит. Еще пошумит и уступит. Мужчины, они таковы. Ему к Метю гневаться на неразумную девку, на девку ревнивую. Да, мстивое случалось, уламывали терпеливые, а Славомир был моложе и несравнимо добрей. И вышло по моему хотению. Он запустил в голубу кушачком, едва не попав ей пряслинем, по лбу. Она сцапала брошенное на лету, и все слезы тотчас просохли. Послушать бы, что станут врать дома, особенно та с расквашенным носом. Ладно, как-нибудь вывернуться, небось не впервой. Нет, я действительно не боялась всех четырех. Не подоспей, Славомир, управилась бы одна. Но подоспел ведь и шел по правую руку. И я теперь знала, какими глазами глядели на мир другие девчонки, когда свирепые парни вели их до дому после честных бесед. Из-за такой спины можно язык показать хоть целой деревне. Я этого делать, конечно, не собиралась, но все-таки. Когда в сумеречном небе стала видна черная крепость, Славомир вдруг остановился. «Дурень я, и ты не умней. Надо было хоть кисточку с пояса срезать, чтоб вперед не проказило. Благородство мне не достало. В кисточке той пряслин, тяжеленький впутан». Я сразу пожалела о произнесенном. Он снова взъярился. «Пряслинь? Она что, и тебя им?» «С него будет вернуться и доказнить». Я поспешно соврала. Заметила, мол, когда голубу порола. Моих синяков он не увидит. Поверил ли, я не знаю, но допытываться не стал. «Утрись», — молвил сердито. Вымазалась. Домовой испугается, не признает. Я поспешно утерлась. Варяг придирчиво оглядел меня в густевших потемках, нашел пятнышко на щеке, стал стирать его пальцем. Долго стирал. Я бы вымыться за это время успела. Блуд еще спал, когда мы вернулись. Разбуженный завозился на лавке, устраиваясь для еды. Я видела, ему было страшно. Последнее время его сгибало вдвое, даже от хлеба. Впрочем, воину случалось терпеть, когда по-живому рвали повязки. Он превозмог себя и зачерпнул киселя. Посидел, оглядываясь с полным ртом. Потом все-таки проглотил. Зачерпнул еще и еще. «Хватит», — сказал мой наставник. «Потом, если нутро примет». Блуд испуганно выронил ложку и схватился за живот. От толчков сердца вздрагивали его руки, лицо напряглось, обтянутое кожей. Над верхней губой выступил пот. Он ждал дурноты и кромешной муки, которая снова скрутит его в дрожащий комок. Мгновения шли, а Блуд сидел неподвижно с остановившимися глазами. Потом как будто стала рассеиваться темнота. Он вздохнул и без сил повалился навзничь на лавку. Потом он рассказывал, что ощутил-таки внутри знакомую тяжесть, предвестницу боли. Но боль не воскресла. Он поднял тощую руку и прикрыл локтем лицо, чтобы мы не видели глаз. Старый Хаген на радостях долго бранил Блуда за строптивый нрав, за гордую скрытность. Блуд слушал ворчание старика блаженно, как колыбельную, так и заснул убаюканный, объевшийся и усталый. Еще долго ему делалось то хуже, то лучше. Было и так, что мы в отчаянии думали, вернулась болезнь. Потом Блуд попробовал встать. Он храбро доковылял сам до задка. Он уже и не чаял когда-нибудь дойти туда своими ногами и смотрел вокруг точно впервые. Поход в два конца через двор был путешествием паче бега сюда из Нового Града. Месяц Березозол только-только родился. Снег лежал крепко и не собирался сходить, но с крыш лилось, солнце слепило. А Блуд не пошел обратно в дымную избу, уселся отдыхать на крылечке. Он сказал: «Не надо меня больше стеречь, не умру теперь. у теплой стены, в меховой безрукавке было как раз. Он прислонился к бревнам спиной, зажмурил глаза. Есть люди, которые ни почем не терпят заботы, пока в конец не прижмет. А чуть отпустила, и снова не подойдешь. Я подумала почти неприязненно, что такие мне никогда особо не нравились. Надо уметь принимать добро с благодарностью, не только дарить. Пока я стояла и думала, Блуд сощурился против солнца и неверным голосом тихо признался. Слышала, Брен сказал, я ему нужен. Вот если бы он того не сказал... Пискнула подсохшая дверь. Из дому вышла Вилета. Следом за ней появился мой побратим. Он нес лыжи Вилеты и свои собственные. Но я не заметила и обрадовалась. — Пойдем к родничку? Блуд меня отпустил. Я порядочно засиделась с больным, ноги просились побегать. Но Вилета оглянулась на Яруна и покраснела, как мухомор. Даже взялась от смущения со всем такими же пятнами. Еле выговорила. — Меня, Ярун, мы с ним, пока ты... Да, не дивно, когда появляются пригожие, разговорчивые ребята вроде Яруна, былые подружки в счет не идут. Язык мой ядовитый, змеиный, повернулся ужалить. — А брат разрешил? — Разрешил, — ответил гордо Ярун. Я пожала плечами и ушла от них в избу. Мне надо было еще стирать три грязных рубахи, свою, Хагена и Блуда. Я стояла на коленях у проруби, отжимая последнюю выполосканную сорочку, и мне было невесело. Вилета? Да что Вилета? Весеннему ручейку не прикажешь снова стать снегом, так уж заведено. Я удивилась больше не ей, а побратиму. Младшим кметем Вилета была сестрой, старшим — дочерью, а воеводе, не милость ему, сестрой и дочерью сразу. Что скажет, прознав? От Блуда я не дождусь благодарности. Еще немножко окрепнет и снова станет злословить, не вспомнит, как я ходила за киселем, или вспомнит, да посмеется. Он ведь жить стал не потому, что Хаген лечил, и мы с Яруном сидели, а только ради вождя, сказавшего, этот воин мне нужен. Я вздохнула. Может, и правильно. Мне вот бескрылый никто такого не скажет. Я никому не нужна так, чтобы не могли обойтись. Я склонилась над прорубью и усмехнулась. Стащи меня вот сейчас, хозяин морской, в зеленую воду под ноздреватые льды. Кто следом кинется от того, что стало незачем жить? А никто. Ни Блуд, ни Ярун. Не тот, кого я всегда жду. Снежок, запущенный умелой рукой, ударил меня сзади в шею, брызнул за ворот, сбил с головы шапку. Я подхватилась с колен, не забыв сплотить горстку снега в отмщение. Высоко надо мною, на берегу, меж цепкими соснами, стояли Ярун и Вилета. Вилета махала мне, Ярун отряхивал рукавицы. Я легко докинула бы снежок, но кто-то другой отсоветовал. Уж такой гордый, радостный вид был у обоих. Стояли над кручей, такие красивые оба. Меня никто красивый не называл, разве только Нежата. Нежата. Подумать даже смешно. Но вечером, когда ложились, я все-таки вспомнила, сколько девок вилось вокруг синеглазого побратима, и сочла благом сказать: «Ты смотри с ним». «Не в свое дело не лезь». И когда только я это запомню, ресницы Вилеты взлетели, как две пчелы. «О чем ты? Мне с ним радостно». Вот уж птаха ручная, несмыслящая, что кто-то может обидеть. Мне сделалось стыдно. Вождь Мстевой, конечно, сразу заметил все, что следовало заметить. Я трепетала, но он ни слова не сказал ни сестре, ни Еруну, не посадил его в гридницы поближе к себе и вон не погнал. Только начал сам проверять, хорошо ли охотник учился бороться, метать боевой нож и драться мечом. Нам остальным честь подобная даже не снилась. Ни для кого не вынимал он спату из ножен, разве для Славомира. Я уж сказывала, Ерун сразу ему полюбился. По имени Стребога прозвались Стремление, Стрела и Стремнина. Все могучее, грозное, неукротимое. Стребожьими внуками рекутся метельные ветры, с корнями вырывающие леса. Мне свирепая буря всегда нравилась больше тихого ветерка. Большеглазое теле лижет руки, напрашиваясь на ласку. Зато угрюмый тур, как уж ударит, дерево наземь. Всегда нравилось мне не то, что добрым людям потребно. Мать говорила, я молода и жизни не видела. Я была у нее то мала, то стара, смотря за что меня надо было бронить. Сама она прожила очень тяжкую жизнь, по крайней мере, я про то слышала не раз и не два. Не мне, братца, судить, но теперь я думаю, что страдание не грех, но само по себе и не заслуга. Дело не в том, чтобы много страдать, а в том, чтобы думать и набираться мудрости, если пережитое не отшибло ума. Я сидела в гриднице за столом и могла всласть любоваться крепкими руками мужей, этими широкими запястьями и буграми сильных мышц повыше у локтя. Когда-то глупой маленькой девочкой я очень жалела, что у меня никогда не будет таких. Теперь я в точности знала, какие руки были у того, кого я всегда жду. Вот занятно. Еще год назад я не ведала о нем почти ничего. Потом встретила варягов и догадалась. Он был воином. А теперь я знала его совсем хорошо и могла уверенно молвить, на что он ответил бы, на что промолчал, и примерно даже как выглядел. И только вживе его обрести никак не могла. Мне упорно казалось, что он был где-то рядом. Вот-вот растворит дверь и войдет. Но день шел за днем, день сменял день. А может, просто нужны были совсем другие глаза, вовсе не те, которыми я щилась его рассмотреть. В небе летели рваные весенние облака. По берегам, на открытых солнцу местах, снег уже стаял, но море еще дремало во льду. Варяги нюхали воздух, нетерпеливые, как женихи перед свадьбой. Им хотелось скорее поднять пестрые паруса, смочить весла в прозрачной Невской воде. Нас, отроков, приход весны волновал едва ли не больше. Скоро, совсем скоро, вождь назовет срок посвящения. Мы жаждали его и боялись, мечтали приблизить великий день и отчаянно трусили, были не прочь его отложить. Но в это самое время налетели такие ветры, что мы на долгое время забыли про все, по крайней мере, я. В дальнем селении за рекой Сувяр издохла корова. Казалось бы, нам в городке до того совсем не было дела. Однако через три дня коровья смерть повторилась уже ближе, по сю сторону. И, наконец, у самого Третьяка сразу две бурушки перестали есть, улеглись в клеву на подстилку и больше не встали. Осиротили двоих телят недавно рожденных. Тут уж начали поговаривать, будто глухой полночью по берегу моря ходил коровий скелет, ходил себе, дергал невкусную прошлогоднюю травку. «Одна за ворота, чтоб ни ногой», — немедленно сказал мне воевода. Моего самолюбия он не щадил никогда. Обычно я злилась, но в этот раз трусость перевесила. «Лучше я останусь дома, потому что приказал вождь». Этой ночью был наш с Еруном черед стоять в шубах и с копьями, охранять ворота, чтобы никто не снял с петель, да не унес, как говорил Славомир. Ерун, помню, загодя со мной советовался, что станем делать, если коровья смерть встанет перед воротами и заревет пустой костяной глоткой, желая войти. Обоим было страшно. Вдвоем ничего не придумали, кроме как скорее будить воеводу, пусть зовет сильных богов, дремлющих за резными дверьми. Славомир услышал нас, хмыкнул. Кого ей здесь-то губить, бестолковые? Смех его, впрочем, нам не показался уверенным. Вечером, когда мы заложили брусом ворота и стали прохаживаться по забралу, нас против обыкновения не покинули одних. Почти никто из воинов не ложился надолго, даже плотица, скрипя деревянной ногой, взошел к нам на стену. Все ждали чего-то. Не то услыхали в деревне случайно оброненное словцо, не то взгляд чей поймали. Этой ночью коровью смерть будут гнать из деревни. Надо держать ухо востро, мало ли. Опытные мужи не ошиблись. В середине ночи со стороны деревни долетел яростный крик женщины. Славомир тотчас посмотрел на меня и сказал, мол, с таким только рвать косу разлучницы. И следом поднялся неистовый шум, визг, железный звон серпов и сковород. Потом луна вышла из-за облака, и мы увидели толпу белых теней, двигавшуюся краем селения. Тени плясали, трясли распущенными волосами и бесстыдно задирали подолы, пугая невидимого врага. Одна, напрягаясь, медленно тащила саху, две других вели борозду. Мне не надо было объяснять, что там происходило. Почти то же самое делалось по весне и у нас, Только к нам коровья смерть до сих пор не заглядывала. Мы опахивали свое место тихо и тайно, готовя, буди появиться, страшные гости, неодолимую стену, очерченный круг. Сюда, к Третьяку, болезнь уже добралась. Вот женщины и надеялись ее устрашить, заставить убраться из смыкавшегося кольца. Дома в саху всегда впрягали меня. Получалось неплохо, не хуже зимнего оберегания, когда я метала топор. Я задумалась, кто таскал ее ныне вместо меня. Но тут женщины загомонили все разом, и голоса перекрыл отчаянный собачий вопль. Несчастный пес, верно, выскочил полаять на шум, и распаленные бабы приняли его за коровью смерть, удирающую в собачьем обличье. Схватили зверя и живого рвали на части. Я поежилась. У нас хранили до черного дня иной способ поймать погубительницу, более верный. Старцы сказывали, перед опахиванием нужно согнать всех коров в один двор и не спускать глаз, а потом, пересчитывая, разобрать своих. Ничейная, дико косящаяся, и есть смерть. Ее сообща валят в костер, а пепел выбрасывают подальше. Между тем гибнущий пес укусил кого-то и вырвался. Темный ком отделился от белой толпы и полетел через поле к чаще кустов. Вслед немедленно устремилась погоня. Неистовые девки мчались с хмельной быстротой. Попадись им кошка вместо собаки, и вздумай эта кошка скрыться на дереве, дерево вырвали бы с корнем. Пес, однако, умирать не хотел и мчался стрелой. Женщины, в конце концов, потеряли его и возвратились, и, запряженная в саху, двинулась дальше, огибая дворы. Зверю и человеку незачем попадаться им на пути. К утру мой побратим расслышал из-под стены чей-то стонущий плач. Люди заспорили. Многим подумалось, что это коровья смерть, изгнанная деревней, просится к нам в городок, думала отсидеться. Я сказал упрямо: пес там безвинный. Сама саху таскала, знаю, что говорю. Воины сначала отмахивались, звали глупой, слезливой девкой. Я твердила свое. Потом пришли Славомир и воевода. Вождь послушал нас, споривших, велел всем замолчать. И снова вполз вверх по бревнам отчаянный, жалобный плач. Варяг велел коротко: «Отворяйте, сам погляжу». Да, не зря мой старый наставник напоминал, как тяжко вождю. Я испуганно перебрала в уме Гейса Мстивое. Вроде там ничего не было про собак и коров. Он не стал никого звать, двинулся за ворота один. Славомир, конечно, брата не кинул, пошел вслед. Я перетрусила, но побежала за ними, потому что опять все было из-за меня. Небо уже серело, встречая рассвет, и мы нашли его без труда. Пес затих и затаился, когда мы приблизились. Он проворно бежал, пытаясь спастись, но теперь не мог сдвинуться с места. Воевода первым пошел к нему, раздвигая кусты. «Мечом хоть проверь», — встревоженно сказал Славомир по-галатски. В самом деле, солнечный крест, начертанный стальным острием, всякую нечисть заставит убежать без оглядки. Вождь даже не обернулся. Я и так вижу, что здесь просто собака. Опустился на корточки, уверенно положил руку на черные прижатые уши, и пес не укусил его, снова заплакал жалобно и недоуменно. У него была сломана передняя лапа, половина хвоста отсечена ударом косы, шерсть на брюхе и на боку вырвана с кожи. Я пригляделась к светлым пятнам на морде и узнала веселую лайку, сопровождавшую на охоту сыновей Третьяка. Вождь поднял голову и кивнул мне. — Займись. Я осторожно приподняла пса, подсунула руки. Мой женский голос, а может, особенный запах, заставил его завизжать и в ужасе дернуться. Потом он принюхался повнимательнее и умолк. Надо будет позвать добрую Арву, пусть нянчится. Еще я подумала, не пришли бы доискивать беглеца. Чего доброго, найдут по следам, по крови из ран. Других собак приведут, нюхать велят. Я не ошиблась. Днем, когда измученный пес наконец уснул у огня, завернутый в старое одеяло, мы увидели большую толпу, подходившую к крепости через поле. Я решила, сейчас велят затвориться, но вождь даже не спросил, оружно ли шедшие, не приказал бросать все дела, хвататься за копья. Молча выслушал доносившего, пожал плечами и вышел во двор встречать. Мой старый наставник попросил подвести его поближе к вождю. Варяг оглянулся на нас, и в светлых глазах мне почудилось одобрение. Конечно, он никого не боялся, хоть с дружиною, хоть один, но дельный совет не помешает даже ему. Когда из дому любопытно выглянула Вилета, Славомир тотчас погнал ее. «Иди-ка отсюда!» Послушная девочка скрылась за дверью, но совсем не ушла. Я видела в щелке край ее платья. А, впрочем, скоро забыла о ней, начав сравнивать входивших в ворота Радовича и Третьяка с кметями, что без приказа высыпали во двор. Да, как не вспомнить Яруна, пытавшегося уязвить брата-вождя. Дойди дело до свалки, этим парням оружие не понадобится. Им даже незачем будет ввязываться всем. Достанет десятка. Мастевой ломаный мог позволить себе держать ворота распахнутыми. Ему и стены-то были нужны не от Третьяка, а от такого же, как он сам, только чужого. Еще я думала, выдаст ли он раненую собаку. Незачем бы ему ссориться с Третьяком. Но бросить на муку безвинную тварь, приползшую под забрало, руки ему лизавшую доверчиво. Вилета все утро гладила пса, поила из чашки. Тут я заметила, что деревня посматривала на меня и шепталась, особенно женщины. Я рассудила. Прослышали, как я дралась с голубой. Невелика редкость девичья драка. Но одна четверых порет не каждый все-таки день. Наверное, люди бывали в крепости реже, чем мы у них. Кольцо бревенчатых стен поубавило уверенности, заставило сгрудиться вместе. Только Третьяк вышел вперед и поклонился вождю, смотревшему с крыльца дружинной избы. — С чем пожаловал, старейшина? — спросил тот спокойно. — За эти месяцы я немножко к нему пригляделась. Не могу объяснить, но было что-то. Словом, на месте Третьяка я бы очень остереглась. Конец четвертой дорожки второй кассеты.